Глава 32. Мне дают новое имя. Когда я добрался до усадьбы, кругом было тихо, как в воскресенье, жарко и солнечно. Все ушли работать в поле, а в воздухе стояло едва слышное гудение жуков и мух, от которого делается до того тоскливо, будто все кругом повымерло. Да если еще повеет ветерок и зашелестит листвой, то и вовсе душа уходит в пятки. Так и кажется, будто это шепчутся привидения, души тех, которые давным-давно померли, и всегда чудится, будто это они про тебя говорят. И вообще от этого всегда хочется самому помереть. Думаешь, хоть бы все поскорее кончилось. Хлопковая плантация Фелпса была из тех маленьких захудалых плантаций, которые все на одно лицо. Двор, акров два, огороженный жердями, а для того, чтобы перелезть через забор и чтобы женщинам было легче садиться на лошадь, к нему подставлены лесенкой обрубки бревен, точно бочонки разной высоты. Кое-где во дворе растет тощая травка, но больше голых и вытоптанных плешин, похожих на старую шляпу с вытертым ворсом. Для белых большой дом из отесанных бревен, щели замазаны глиной или известкой, а сверху побелены, только видно, что очень давно. Кухня из неотесанных бревен соединена с домом длинным и широким навесом. Позади кухни бревенчатая коптильня, по другую сторону коптильни вытянулись в ряд три низенькие негритянские хижины. Одна маленькая хибарка стоит особняком по одну сторону двора у самого забора, а по другую сторону разные службы. Рядом с хибаркой куча золы и большой котел для варки мыла. Возле кухонной двери скамейка с ведром воды и тыквенной флягой. Тут же рядом спит на солнышке собака. Дальше еще собаки. В углу двора три тенистых дерева. У забора кусты смородины и крыжовника. За забором огород и арбузная бахча. А дальше плантации хлопка, а за плантациями лес. Я обошел кругом и перелез по обрубкам бревен во двор с другой стороны, возле кучи золы. Пройдя несколько шагов, я услышал жалобное гудение прялки. Оно то делалось громче, то совсем замирало. И тут мне уж без всяких шуток захотелось умереть, потому что это самый тоскливый звук, какой только есть на свете. Я пошел прямо так, наугад, не стал ничего придумывать, а положился на Бога. Авось он в трудную минуту подскажет, что говорить. Я сколько раз замечал, что Бог мне всегда помогал сказать то, что надо, если я ему сам не мешал. Только я дошел до середины двора, вижу, сначала одна собака встает мне навстречу, потом другая, а я, конечно, остановился и гляжу на них, не трогаюсь с места. Ну и подняли же они лай. Не прошло и четверти минуты, как я сделался чем-то вроде ступицы в колесе, если можно так выразиться, а собаки окружили меня как спицы. Штук 15 сошлось вокруг меня тесным кольцом, вытянув морды, лая и завывая, а там и другие подбежали. Гляжу, перепрыгивают через забор, выбегают из-за углов, лезут отовсюду. Из кухни выскочила негритянка со скалкой в руке и закричала: «Пошел прочь, тигр!» «Пошла, мушка! Убирайтесь, сэр!» И стукнула скалкой сначала одну, потом другую. Обе собаки с визгом убежали, а за ними и остальные. А через секунду половина собак опять тут как тут собрались вокруг меня, повиливают хвостами и заигрывают со мной. Собака никогда зла не помнит и не обижается.